«Эй, влюбленная девица!» — пропищал чей-то голос. «Проснись! Меня от твоих снов тошнит!» «Что?» — вскинулась Джейнси. «Что?» На втором слоге она уже стояла на ногах, занеся кастратор для удара. Два быстрых взмаха, и ее левая рука запуталась в коротком плаще, в котором она спала. Только после этого она проснулась окончательно и поняла, что это Самброзио прервала ее сон, весьма далекий от любовных приключений. — Ты Ириса, — сказала Самброзио. — Фу! Это ложь! — воскликнула Дженси. — Это... — Стража! — закричал Кала. Теперь уже проснулись все от крика Дженси, если не от пронзительного голоса Самброзио. Могучий эльф нацелил свой лук с наполовину натянутой тетивой в землю у ног. — Где вы во имя всех кормящих матери сил? Ветер разогнал высокие тучи, и луна залила своим грозным светом пейзаж. Караульные человек и эльф находились в сотне ярдов от затухающего света костра. Человек помахал рукой. Больше во тьме ничего не шевелилось. — Нам показалось, будто мы что-то слышали! — крикнул наемник. — Но здесь ничего нет! Земля вздрогнула, что вызывало тревогу, которая не становилась слабее от того, что отряд уже привык к этому, пока пересекал запустение. Стреноженные вьючные лошади вели себя беспокойно. — Бежим! — взвизгнул отшельник. — Это гора! У ног стоящих в карауле наемников почва вспучилась, словно ее поднял гигантский червяк. Человек повернулся и вскрикнул. Поднимающийся утес перетек через него, рассыпая пьезоэлектрические искры. Килотонны камней расплющили наемника и его снаряжение до толщины молекулярной пленки. — Спасайте припасы! — приказал Кала Маланик. Он знал так же хорошо, как и все остальные, что времени нет ни на что, кроме бегства. Но также знал, что рассчитывать на щедрость запустения Тамидор означает обречь себя на медленную смерть. Дженси переложила кастратор в левую руку, потом вытянула сжатую в кулак руку с Амброзио на пальце навстречу горе, словно приветствуя ее, и воскликнула: «Ты окаменела!» Чары на гору нисколько не подействовали. «Смерть и...» Караульный эльф успел сделать два шага обратно к лагерю. Камень почти точно такого же размера, как голова наемника, упал с вершины надвигающейся скалы. Он точно пересекся с курсом бегущего эльфа. Шлем из клыков вепря и золотой проволоки распался, а вместе с ним череп наемника. Эльф закружился все расширяющимися кругами, но все медленнее по мере приближения к той точке, где ему предстояло вскоре упасть. В неверном свете в его фигуре нельзя было заметить ничего необычного, но, разумеется, он перестал кричать, когда камень вышиб ему мозги. Вьючные лошади держали и высоко вскидывали спутанные передние копыта. Путы были эльфийской работы, сплетенные из детского милосердия, постоянство дев и прочих тому подобных материалов. Лошади никогда не смогли бы освободиться от своих мифических пут, даже если бы и освободились, сгруженные припасы были бы похоронены под надвигающейся горой. — Я сказала, ты окаменела! — завопила Дженси, когда она говорила мумифицированным солдатам, что они мертвы, это имело поразительный успех. Сказать камню, что он камень, должно было также, естественно, принести ей победу. Скала перестала расти вверх. Теперь она снова начала рушиться вперед с всевозрастающей скоростью. — Ты идиотка! — сказала Самброзио. — У горы не больше мозгов, чем у тебя, так как ты хочешь, чтобы я воздействовал на ее сознание. Взрывай землю, кретинка! Указания перстня были не слишком вразумительными, но никаких других идей у Джеймса не было. Ожидать, когда скала настигнет их, было и вовсе ужасной идеей. «Тебе больно!» — произнесла она, направив кулак на основание сверкающей горы. К этому моменту гора уже двигалась с поразительной скоростью, так как гравитация придала изначальное ускорение силе чар, которые одушевили гору. «И-ик!» — взвизгнула Вселенная, по крайней мере, та ее часть, где в данный момент находились Джинси Гейн и ее отряд. Земля отпрянула назад от боли, образовав вал из мелкого леса, который унес Джинси, ее товарищи и все подпрыгивающие причиндалы их лагеря прочь с пути горы. — Запустение, живое существо! — так сказал отшельник, или почти так в начале их путешествия. Когда расколовшаяся земля отпрянула назад, образовалась огромная яма. Гора, разогнавшись до чудовищной скорости, которая должна была бы по инерции продвинуть ее на 1000 ярдов вперед, по залитой лунным светом пустоши, нырнула и стекла вниз в провал. В граните разверзлись и закрылись трещины. Вся поверхность горы светилась от выброса флогистона. Виляющий хвост горы последовал за всем остальным в провал. Откуда-то снизу с громадного расстояния донесся раскатистый звук удара. Запустение Томидор было существом немеренной глубины. Джинси поднялась на ноги. Кал и уцелевшая пара наемников начали собирать вещи. Возможно, гора снова пророет ход на поверхность, но не сразу. — Вот об этом волшебстве, — произнесла Самброзия тоном утомленного удовлетворения. — Магические орудия будут вспоминать даже в пятой эпохе Срединного мира. Кусты катились по пустыне, волоча за собой ветки в отчаянной, но тщетной попытке остановиться. Время от времени одно вращающееся растение ударялось о невидимый барьер и замирало, расплющенное, истекая жизненным соком в сухую почву. Ветра не было. Деревья с изуродованной корой, покрыты чешуей, словно проказой, ждали, когда их похоронит под собой пыль. Это было все то же обреченное и бесплодное место, которое Джинси видела в последний раз, когда в последний раз открыла глаза в запустении Томидор. — Хочешь устроить здесь привал? — предложил Калла Маланик, явно сочувствуя физическому состоянию Джинси. Она поморщилась. Наверное, она сейчас похожа на ходячую смерть. Она, несомненно, и чувствовала себя как ходячая смерть, но как раз сейчас лучшим способом избежать смерти со всем ее гибельным величием было продолжать идти вперед, пока они не дойдут до Антуруса. — Нет, — ответила Джинси, — нам необходимо продолжать движение, пока еще светло. Кроме того, чем дальше мы уйдем от горы, тем лучше. «Гора не питает к нам враждебности, знаете ли?» — заметил отшельник. «Мы просто случайно оказались на ее пути». «Ошибка, ошибка, ошибка!» — возразила Самброзию. «Казалось бы, ты должен знать кое-что о пустоши, проведя в ней столько лет». «Гора такая большая, что и вовсе ни к чему питать к нам враждебность», — заметил Кала. — Правильно, — подтвердил уцелевший наемник-эльф. — Я вспоминаю Иловила из рода Скал и его верховного бронтозавра. Он утверждал, что бронтозавр — самый покладистый из всех живых созданий. Возможно, он и был таковым, но однажды в холодную ночь он решил прижаться к Иловилу, чтобы согреться. — Героическая смерть, как вы считаете? — Юнец из Бруклина опустил свою гармошку, на которую тихо наигрывал в первом багажном вагоне. Лицо его было печальным. — Жаль, что так получилось со стариком, — — сказал енец убитым голосом. — Он был человеком, с которым мы все брали пример, а потом — бац! — и его нет. Какая же это демонстрация мастерства, если тебя выдавили как тюбик зубной пастой? — Хм, — ответил Калла. Скорее, как тюбик с красной краской, насколько я разглядел. Конечно, следует провести экстраполяцию, учитывая лунный свет. Наемник-эльф обнял рукой плечи юнца и сказал. — Не принимай это так близко к сердцу, малыш. У него не было ни единого шанса. Не в нашей власти выбирать, быть ли Тибальтом или просто одним из множества рядовых наемников. — Я говорила о том, — произнесла Самброзио, — что никого из вас, по-видимому, не интересует нечто такое, от чего зависит ваша жизнь. Речь перстня оборвалась, завершившись болезненным воплем. Джинси посмотрела на свой палец. — Ах, прости, Самброзио, я сплю на ходу, — закончила та. — В конце концов, почему сегодня что-то должно быть по-другому? Я хотела только сказать, что гора теперь уже не бродит наугад, она следует за мной. — Ерунда! — сказал отшельник. — Вот как! — возмутилась Самброзия. — Такая же ерунда, как и то, что последним твоим деянием перед тем, как покинуть Колтуз, было ограбление ящика для сбора пожертвований для бедняков в приюте сестер утерянной добродетели. — А-а-а! — отозвался отшельник. — Я хотел сказать, что в этом есть смысл. — И к тому же, — продолжала Самброзио, которая никогда не останавливалась на полпути, учуяв душевную рану. Ты добыл всего-то 3 оловянных пуговицы и улитку. Дженси оглянулась в сторону наемников. — Эй, малыш! — позвала она. — И когда улитка выползла в ту ночь из твоего кошелька, она слизью написала на спине твоей одежды «Вор!» — с торжеством закончила Самброзио. Юнец из Бруклина поднял глаза. — Да, госпожа, — ответил он, нервно сжимая в руке гармошку. — Мне кажется, что старик пострадал больше, чем даже Хармаст Центурион, — сказала Джинси. — Я хочу сказать, что такое 78 отдельных ран по сравнению с целой горой, которая на тебя обрушилась, а? — Вот это да! — воскликнул наемник. Его глаза широко раскрылись от удовольствия. — Вы вправду так считаете, госпожа? — Все так считают, малыш, — заверила его Джинси. — Ух ты! — обрадовался юнец и продолжал, обращаясь к эльфу. — Послушай, ты заметил, как широко старик раскинул руки и ноги, падая лицом вперед? Он уже постарался, чтобы его расплющило как можно тоньше. Вот это мастерство! Если я когда-либо видел мастерство. Калла Маланик взглянул на Дженси. «Это был добрый поступок», — тихо произнес эльф. «Не могу больше выносить эту проклятую песенку о покойной матери в багажном вагоне», — ответила Дженси так же тихо. «Готова выслушать, почему гора меня преследует, благородная героиня?» — осведомилась Самброзия. «Да», — ответил Калла. — Мы бы, потому что я больше всего напоминаю ей всемогущего пророка на ее пути к небесам прямым переводом, — сказала Самброзия, намеренно перебив эльфа. — Возможно, кто-то из вас считает, что может дать лучшее определение? Дженси пожала плечами. Это движение напомнило ей о ране в плече. Боль исчезла за завесой адреналина в минуту опасности, но совсем не проходила. — Эх, мне это кажется разумным, — заметил Калла. — Как ты считаешь, отшельник? Отшельник прочистил горло. — У вас очень мудрый перстень, — осторожно произнес он, поглядывая на Самброзию. — Несомненно, я не стану оспаривать данную оценку ситуации. Нет, сэр, только не я. Самброзия выдала поразительно длительную очередь газов. Джинси Гейн подняла правый кулак и почесала уголок рта костяшкой большого пальца. — Эй, Самброзио! — шепнула она. — Да, тупица, — отозвался Перстень. — Спасибо, что разбудила меня вчера ночью, — сказала Джинси. — Хм! Я же тебе сказала, я слушала, как ты болтаешь во сне, и меня чуть не вывернуло. — Все равно спасибо, — повторила Джинси, опуская руку на обух кастратора. Ее больше не волновало то, как долго они будут искать Антурус. В конце концов, героический поход — вот что главное.